Глава 32. Надвигается буря. Так как местных новостей больше не существовало, а события никто не заснял, история о том, что небольшая кучка людей без жилья смылась с новыми гаджетами вместе стоимостью в полмиллиона долларов, не получила широкой огласки. Однако достаточно людей в «здесь и нигде» обо всем знали, и у Дилейни оставалась слабая надежда, что комичный уровень некомпетентности и легковерия, который продемонстрировала компания, поставит вместе в неловкое положение. Но прошли дни, неделя, 10 дней, а единственное, о чем говорили в кампусе, о возмущении оставшихся обитателей кольца тем, что им не досталось техники, которую они тоже могли бы продать. Хотя возмущались они не слишком громко, только выкрикивали через забор оскорбления, расстраивая совместных, которые прогуливались вдоль периметра. Фрэнсис был в бешенстве. Соран убит горем, Джоан не выказывала никаких чувств. Фрэнсис обращался в городскую полицию, потом к шерифу, потом в полицию штата, потом в ФБР, и все безрезультатно. У них не было ничего, за исключением имен троих бездомных, да и эти имена, скорее всего, были не настоящими. Грузовик попал на камеры, когда пересекал Бэй-Бридж, но на водителе была маска папайя, а номера оказались украденными. Оставалась небольшая вероятность, что тот, кто купит устройство, не избавится от отслеживающего чипа и серийного номера, хотя бы на одном из них. Но этого, увы, не произошло. Во всяком случае, пока. Гнев и следовательский пыл Фрэнсиса сменились унынием. В модуле после рабочего дня он, как обычно, смотрел в экран и бормотал. Но с видом человека, пребывающего в ступоре, и это было ново и тревожно. «Он спекся», — однажды сказала Джоан в ТУ. «Выгнать не выгонят, но для него это все равно конец. Не то чтобы он раньше быстро поднимался по карьерной лестнице, но теперь окончательно разжалован в рядовые, без надежды на перемены к лучшему». Даже установка в модуле нового очага не смогла поднять Фрэнсису настроение. Уэс продолжал напоминать, что сон рядом с живым огнем — ключ к креативности. «Где спали пещерные люди, когда изобрели колесо?» — риторически вопрошал он. Поэтому модули были оборудованы очагами, и все молча надеялись, что пропановый огонь в них станет для совместных таким же источником вдохновения, как горящие дрова для людей палеолита. Однако никаких исследований на эту тему пока не появилось. Когда Фрэнсис возвращался в стручок, Дилейни было жалко на него смотреть. Она считала, что ему самому будет лучше, если он уволится из «Вместе». Он неподвижно сидел перед огнем, а Дилейни пыталась отвлечь его разговорами об общих показателях сна модуля, которые повысились на 7% после установки очага. Фрэнсис кивал, молчал и продолжал смотреть на пламя. Но это происшествие повлияло не только на Фрэнсиса. Дилейни была уверена, что Соран жаждет поговорить с кем-нибудь о Джоан. И вот однажды, когда она пришла с работы, он поймал ее в коридоре прямо у двери. «Привет, Дилейни!» Соран поманил ее в сторонку. «Какая-то причуда строительства, но тут слепая зона. Нас не увидит и не услышит. По крайней мере, пока мы будем говорить тихо и не шевелиться». «Все в порядке?» — спросила Дилейни. «Я буду краток. Не знаю, сколько у нас времени. Ты с нами уже несколько месяцев, так что скажи, пожалуйста. Я очень жалко выгляжу. Я имею в виду с Джоан». «О, — пробормотала Дилейни. — Я не... Прости, — поморщился он. — Конечно, нечестно так на тебя набрасываться, но я сам понимаю, что веду себя как идиот и ничего не могу с этим поделать. Все же видят, как я смотрю на нее. Она играет со мной. Мне стыдно. «За что?» — спросила Дилейни. «Не нужно стыдиться искренних чувств. Ты же любишь ее». «Вряд ли это можно назвать любовью. Я прячусь под столом и подбираю крошки, если повезет. Мне было все равно, пока с нами жил только Фрэнсис, потому что он не обращает на такое внимания. Но теперь я взглянул на себя твоими глазами и понял, как это ужасно». «Нет-нет!» — запротестовала Дилейни. «Все нормально. Ты когда-нибудь говорил ей?» «Говорил что?» «Что она тебе нравится. Она и так знает. И ты знаешь, что она знает. Поэтому она и ведет себя так». Он шмыгнул носом, как будто был готов расплакаться. «Я принадлежу ей, но я ей не нужен». «Тогда, может, тебе лучше съехать?» — спросила Дилейни. «Съехать?» «Сейчас ты находишься все время рядом с Джоан. Она привыкла к тебе. Ты слишком близко. А ты уйди. Переселись куда-нибудь. Может, тогда и начнет тебя не хватать». В глазах у Сорена была боль. «О чем ты говоришь?» С лестницы послышались шаги. Сорен прислушался, и когда стало окончательно понятно, что это шаги Джоан, поспешно юркнул в стручок. И после этого весь вечер избегал Дилейни. Дилейни спала, накрыв голову подушкой, поэтому услышала лишь неясный, приглушенный звук. Позже другие описывали его как звонкий удар, за которым последовал скрежет, словно распахнули старое окно. Убрав подушку, она различила голоса и быстрый топот босых ног по полу. «Дил, подъем!» — раздался голос Джоан. Дилейни выползла из капсулы и последовала за Джоан в коридор. Красные знаки «выход», горевшие в обоих концах коридора, отбрасывали кровавый отсвет на бегающие туда-сюда фигуры. «Что случилось?» — опешила Дилейни. «Взрыв, пожар, что-то такое!» — ответила Джоан. «Мы должны спуститься в подвал!» Дилейни посмотрела на часы. 3:13 утра. Мимо них пронесся человек. «Все на улицу! Всем собраться на ромашке!» Они побежали вниз по лестнице, перескакивая через 3 ступеньки. На площадке стоял человек, отдающий указания, противоречащие предыдущим. «В подвал! Все в подвал! Побыстрее не задерживайтесь! Все хорошо! Ждите дальнейших распоряжений!» Дилейни никогда не бывала в подвале. Она вообще не знала, что здесь есть подвал. Они быстро преодолели оставшиеся ступеньки. Все больше совместных присоединялось к текущей вниз людской реке. На каждой площадке стояло по несколько человек с телефонами. Они смотрели в экраны, не веря, что никаких подробностей не будет. Когда Дилейни с Джоан добрались до нижней площадки, из динамиков зазвучал голос. «В северо-восточной части кампуса чрезвычайное происшествие. Пожалуйста, просим спуститься в подвал своего здания и ждать там дальнейших распоряжений». «Бездомные», — сказал Джоан. «Это наверняка они». В подвале оказались такие же модули и общие помещения, как и на других этажах. Дилейни с Джоан нашли кухню в дальнем углу и сели прямо на пол. В кухню заглянула женщина в призрачно-белой ночной рубашке. «Бомба!» — произнесла она и вернулась в коридор. «Бомба? Почему бомба?» — не поняла Джоан. Жильцы со всех этажей собирались в подвале. В кухне скапливалось все больше народу. Все таращились в телефоны. «Не могу поверить, что ничего не пишут», — сказал мужчина рядом с Дилейни. «Никакой информации! Прошло уже 9 минут. Так нельзя». «Это не из-за очагов?» — спросил кто-то. Последовала оживленная дискуссия о том, могут ли очаги в модулях иметь отношение к взрыву на периметре. С каждой новой минутой неизвестности ужас все нарастал. «Может, они отрубили питание? Уничтожили вышки?» «Вышки? И спутники они тоже взорвали?» Наконец зажегся свет. Посыпались оповещения. «Оставайтесь на месте, не покидайте кампус, вы в безопасности, угроза нейтрализована». Через несколько минут пришло новое сообщение. «Пожалуйста, не приближайтесь к периметру. Там небезопасно. На данный момент никому не разрешается покидать кампус. Пожалуйста, оставайтесь на месте». Еще 15 тревожных минут ожидания, и вот хоть какая-то ясность. «В северо-восточной части кампуса произошел взрыв. Пожалуйста, возвращайтесь в свои модули и не покидайте комнаты. Там вы в безопасности. Полиция и пожарные уже на месте и гарантируют, что угроза миновала. Постарайтесь заснуть и ждите дальнейших оповещений». Когда все вернулись в стручок, Фрэнсис взял на себя роль невозмутимого старшего. «Я знаю, что вы, вероятно, напуганы, но из того, что я слышал, это единичное и незначительное событие». «Но они говорят, что все произошло в северо-восточной части», — сказала Дилейни. «Ведь именно там палатки бездомных». Фрэнсис мрачно кивнул. «Там. Надеюсь, никто не пострадал». Дилейни внимательно посмотрела на него. Создавалось впечатление, что ему что-то известно. Или он просто испытывал удовлетворение от того, что бездомных, которые посмели его обмануть, настигла карма. Гипотеза Фрэнсиса оказалась недалека от истины. Полиция сообщила, что взорвался небольшой фургон, набитый взрывчаткой. Он прорвался сквозь ограду в том месте, где шел ремонт. Предполагалось, что водитель фургона намеревался добраться до одного из центральных зданий вместе. Большинство считало, что целью была Мэй. Но наткнулся на цементный блок, который торчал из земли со времен военно-морской истории Трежер Айленда, и передняя ось сломалась. После этого водитель сбежал и взорвал свой груз дистанционно, вероятно, решив, что лучше взрыв на краю кампуса, чем вообще никакого. Хотя возгорание произошло всего в 20 ярдах от ближайших палаток, среди бездомных чудесным образом никто не пострадал. Дальше события развивались стремительно. Лагерь был свернут за считанные часы и исчез. Все совместные возрадовались, правда, молча, а то, что раньше было ровной местностью за периметром, превратилось в полосу острых камней, якобы волнолом. Чтобы возвести палатки заново, стало невозможно. Представители полицейского департамента Сан-Франциско, которые и раньше время от времени бывали на острове, прибыли для проведения расследования. Однако их затмила служба безопасности самой вместе. Из частной охранной фирмы прислали 4 дюжины вооруженных охранников, преимущественно бывших моссадовцев. Эти бравые ребята в полном тактическом снаряжении рыскали вокруг ограды. Доступ в воздушное пространство над кампусом был ограничен, а команда бывших курдских разведчиков установила устройство для защиты от дронов, испытанное ими в Северной Сирии. Вокруг острова круглосуточно курсировал катер с отрядом морпехов, и ходили слухи, что воды залива патрулирует мини-субмарина. Большая часть базировавшихся на Трежер-Айленде предприятий внезапно закрылась, чтобы не открыться уже никогда. И все очень быстро привыкли к постоянному стрекоту вертолетов над головой. Все были крайне озабочены тем, что никому из следователей, государственных или частных, не удается найти злоумышленника, учитывая все имевшиеся в их распоряжении средства. Однако на грузовике со взрывчаткой, выпущенном 32 года назад, не было ни единого электронного устройства. Записи с камер оказались бесполезны, на водителе была маска. Схватили вдовца, того самого скорбящего мужа, который каждый день устраивал протесты на въезде на остров. Но отпустили после допроса. В кампусе распространилась версия, что взрыв был устроен шайкой недовольных производителей бананов, однако в сети не обнаружилось никаких намеков на планирование атаки, и никто не взял на себя ответственность за нее. Жизнь в кампусе стала более тревожной. Преступников, все почему-то решили, что это была группа, так и не поймали, и никто не мог гарантировать, что они не предпримут новую попытку. Совместные, проживавшие на острове, боялись, но были уверены, что за его пределами все гораздо хуже. За несколько недель до взрыва и после него было совершено несколько неэффективных, но неприятных нападений на автобусы вместе, перевозившие сотрудников, которые пока еще жили в своих домах в Сан-Франциско, Уолнат-Крике и Атертоне. Автобусы забросали камнями. Материальный ущерб был незначителен, зато психологический просто огромен. Количество заявок на проживание в кампусе взлетело, и все доступные секции быстро заполнились, начали строить новые жилые здания. Совместные, измученные хаосом в нигде и проявлениями враждебности, теперь вообще не хотели покидать кампус. К счастью, у них больше не было необходимости это делать.